Сердечно-сосудистая система. Общие данные. Сосудистая система или сердечно-сосудистая система служит для постоянной циркуляции крови и лимфы, посредством которых осуществляется связь между всеми органами, снабжение их питательными веществами и кислородом, выведение из них продуктов обмена, гуморальная регуляция и ряд других жизненно важных функций организма. Учение о сердечно-сосудистой системе – кардиоангиология. В зависимости от вида циркулирующей жидкости, кровь или лимфа, и некоторых особенностей строения, сосудистую систему подразделяют на кровеносную и лимфатическую. Кровеносная система включает сердце и кровеносные сосуды, артерии, капилляры и вены, образующие замкнутые системы, круги кровообращения, по которым кровь движется непрерывно от сердца в органы и обратно. Другими словами, в них совершается кровообращение. Сердце человека представляет собой четырехкамерный полый мышечный орган, производящий ритмические сокращения и расслабления, благодаря чему происходит движение крови по сосудам. Артерии – это сосуды, по которым кровь течет в направлении от сердца в органы. Они имеют разный диаметр. Самые крупные артериальные сосуды – аорта и легочный ствол – выходят из сердца и несут кровь в свои ветви, называемые артериями. Все артерии, в зависимости от диаметра, можно разделить на крупные, средние и мелкие, а от местонахождения – на внеорганные и внутриорганные. Внеорганные артерии, крупные и средние, доставляют кровь к разным органам или областям тела. Большинство из них имеет соответствующее название – почечная артерия, маточная артерия, плечевая артерия, бедренная артерия и так далее. Внутри органов артерии многократно подразделяются на ветви меньшего диаметра, первого, второго, третьего порядка и так далее, образуя систему внутриорганных артериальных сосудов. Самые тонкие артериальные сосуды называются артериолами, они переходят в капилляры. Стенка артерии сравнительно толстая и состоит из трех оболочек. Внутренний, средний и наружный. Конец 261 страницы. Внутренняя оболочка, туника интима, построена из эндотелия, подэндотелиального слоя и внутренней эластической перепонки. Эндотелий состоит из одного слоя плоских клеток, выстилающих свод изнутри. Подэндотелиальный слой представлен соединительной тканью, в которой содержатся эластические и коллагеновые волокна. Внутренняя эластическая перепонка построена из большого количества эластических волокон. Средняя оболочка, туника медиа, состоит из расположенных по спирали гладких мышечных клеток и из эластических волокон. Наружная оболочка, туника адвентития, построена из рыхлой соединительной ткани и содержит большое количество кровеносных сосудов, собственные сосуды артерий и нервных волокон. Между средней и наружной оболочками имеется наружная эластическая перепонка. Наличие эластической ткани в стенках артерий обусловливает эластичность и упругость этих сосудов и их постоянное зияние. Артерии отличаются не только своим диаметром, но и некоторыми особенностями строения их стенки, в частности, разным соотношением мышечной и эластической ткани. В зависимости от этого различают артерии эластического, смешанного мышечно-эластического и мышечного типов. Ближайшие к сердцу артериальные сосуды, аорта, легочный ствол и некоторые крупные ветви относятся к артериям эластического типа. В их стенках сильно развита эластическая ткань, эластические волокна, перепонки, благодаря чему эти сосуды хорошо растягиваются. В стенках артерий смешанного типа, крупные артерии, например, подключичная, общая сонная и другие, хорошо развита и эластическая и мышечная ткань. Артерии мышечного типа, средние и мелкие, имеют сравнительно толстую мышечную оболочку, которая своими сокращениями способствует продвижению крови и одновременно регулирует ее приток к органам и тканям. К артериальным сосудам мышечного типа относятся и артериолы. Длительное повышение тонуса мышечной оболочки мелких артерий мышечного типа, включая артериолы, имеет место при артериальной гипертонии, повышении кровяного давления. Капилляры – мельчайшие кровеносные сосуды, через стенки которых осуществляются все обменные процессы между кровью и тканями. Они располагаются в виде сетей в тканях всех органов и связывают артериальную систему с венозной. Кровеносные капилляры разных органов имеют диаметр от 5 до 30 мкм и различимы только под микроскопом. Количество капилляров в разных органах также не одинаково и колеблется в пределах от нескольких десятков до нескольких тысяч на 1 квадратный миллиметр разреза ткани органа. Одновременно функционируют не все капилляры, а только часть из них. Количество функционирующих капилляров, их называют открытыми, зависит от состояния органа. Нефункционирующие в данный момент капилляры, закрытые капилляры, сужены и не пропускают форменных элементов крови. Общий просвет всех капилляров нашего тела приблизительно 800 раз превышает просвет аорты. Стенка капилляров состоит из одного слоя клеток эндотелия, расположенных на базальной мембране. Капилляры окружены специальными клетками, перицитами и ретикулиновыми волокнами соединительной ткани, сопровождающей сосуды. При патологических процессах в стенке капилляров и прилежащей соединительной ткани наступают изменения их строения, влияющие на интенсивность обмена между кровью и тканями органов. Кровеносные капилляры переходят в венулы. По современным данным, между артериолами и капиллярами имеются переходные сосуды, прекапилляры, а между капиллярами и венулами – посткапилляры. Конец 263 страницы. Все эти сосуды, артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры и венулы составляют вместе микроциркулярные русла, движение крови по которым носит название микроциркуляции. В процессе микроциркуляции и обеспечивается обмен веществ между кровью и тканями. Вены – это сосуды, по которым кровь течет в направлении из органов к сердцу. По сравнению с артериями, в венах кровоток происходит в обратном направлении, из меньших сосудов – более крупные. В каждом органе самые мелкие венозные сосуды, венулы, дают начало внутриорганной системе вен, из которых кровь оттекает во внеорганные вены. Внеорганные вены собирают кровь из разных органов и областей тела в самые крупные венозные сосуды, верхние и нижние полые вены, впадающие в сердце. В сердце впадают также легочные вены и венечная пазуха сердца. Стенка вен, как и артерии, состоит из трех оболочек – внутренней, средней и наружной, но сравнительно тоньше и содержит мало эластической ткани. Поэтому вены менее упруги и легко спадаются. Гладкомышечная ткань в разных венах развита не одинаково. Так в венах мозговых оболочек и сетчатки глаза мышечная ткань почти отсутствует, а в крупных венах ног и нижней половины туловища, где кровь течет против силы тяжести, она сильно развита. В отличие от артерий, большинство вен снабжено клапанами. Венозные клапаны представляют собой складки внутренней оболочки. Они обращены по направлению к сердцу и препятствуют обратному току крови. Общий просвет вен тела значительно превосходит общий просвет артерий, но уступает общему просвету кровеносных капилляров. С этим связана скорость перемещения крови по разным сосудам. Чем больше общий просвет сосудов, тем меньше скорость кровотока. Коллатеральные и анастоматические сосуды. Некоторые области тела и органы, помимо главного сосуда, имеют добавочные сосуды меньшего диаметра, идущие параллельно главному в том же направлении. Такие добавочные сосуды называются коллатеральными, окольными. Между разветвлениями разных сосудов данной области или органа обычно имеются соединительные ветви, называемые анастоматическими сосудами. Особенно много анастомозов между артериолами, мелкими артериями, а также между мелкими венами. При прекращении кровотока в одном из сосудов, сдавлении опухолью, перевязка после ранения и так далее, усиливается движение крови по коллатералям и анастомозам. В результате кровоснабжение тканей может быть восстановлено в полной мере и не произойдет их отмирание. Особо выделяют артериовенозные анастомозы между артериями и венами и артериовенулярные анастомозы соустья между артериолами и венулами. Конец 264 страницы. Подобные анастомозы способствуют при необходимости ускорению кровотока в органах, минуя капиллярные русла. Нервы сосудов. Стенки артерий и вен снабжены нервами и нервными окончаниями. Нервы сосудов подразделяются на чувствительные и двигательные, сосудодвигательные. Волокна чувствительных нервов в разных оболочках стенки сосудов имеют рецепторы. Одни рецепторы воспринимают раздражения, связанные с изменением кровяного давления, и называются прессорецепторами. Другие рецепторы чувствительны к изменениям химического состава крови. Это хеморецепторы. Рецепторы имеются в стенках всех артерий и вен, но особенно много их в дуге аорты, в области разветвления общей сонной артерии на наружную и внутреннюю, в устье полых вен и еще в некоторых местах сосудистой системы. Такие участки сосудов названы сосудистыми рефлексогенными зонами. Их раздражение вызывает сосудистые рефлексы. Нервные волокна сосудодвигательных нервов оканчиваются в мышечной оболочке сосудов. Одни из этих нервов вызывают сужение сосудов, сосудосуживающие нервы, а другие расширение сосудов, сосудорасширяющие нервы. Сосудорасширяющие нервы анатомически выявлены только в части сосудов.